Да. Алло. Да. Это кто такой? Алло. Косицын. А кто это? Виктор, ну-ка побубав телевизор. Алло, алло. А кто это такая там пиздец? Кому надо вам? Это кто такой? Убав-то. А кому надо-то? Слышь, придурок, ты кому звонишь? А? Громче говори, не слышу. В смысле? Кому ты звонишь? Алло. Ты куда звонишь, Подожди. Просишь, нет. Алло. Ты, сука, блядь, не знаешь, алло, кому звонишь? А ты кому? Слышь, мужик, я сейчас, блядь, вычислю твой номер. Отправил ребят. Пошел ты нахуй, вычислишь. Я твой вычислю сейчас. В смысле? Я не понял, кому ты звонишь? Я не знаю, кому ты звонишь. Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Ты мне надоел. Понял меня? Третий раз звонишь уже. Я завтра, блядь, вычислю вас номер. И вам жопа будет, ну, понимаете? Да? Да что ты говоришь? Да я травлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Понял меня? Вычислитель. Кого? Тебя фиксируют номера. А? А? Тебя фиксируют номера. Не понял. В смысле? Ну говори, что надо тебе. А тебе с какого звонят там номера? А я откуда знаю, с какого мне звонят? Ты номер этот можешь забить тебе с определителем? С хуителем. С какого там номера звонят, а? Слышь, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Понял, блядь? Эх ты, ох ты, ох ты, пальцем веером. Когда, блядь, дальше... Точно я, так я, же и нахуй, и захуй, и Надю, и все, блядь. Все, ебало, за дней выключайся. Понял меня? Какое горе? Там жопа будет, понимаете? Алло! Да, слушаю. Там жопа будет, понимаете? А? А я ничего... Меня знаешь что, до лампочки это. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Приходи. Ну приходи, я жду тебя. Я тебя вообще нахуй убью. Понял, блядь? Да что ты говоришь? Вот так. Иди сюда. Да, иди. Да. Ну, ёкана бывает. Всё нахуй. Козёл, блядь, стоит, сидишь на... Да? Алло? Да? Кто матерится? А? Что? Чё ты, ёб твою мать, кого нужно? Материться? Я первый раз слышу дела. Кого надо? Куда ты звонишь? Чё ты матюхаешься? А? Да звонишь-то ты! Тебе куда надо? А я никуда не звоню, это вы куда звоните? Вы что, совсем, что ли? У меня звонки фу, идут, блядь, я беру трубку. Твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Ну, зачем я буду? Ну, это же четвертый раз звонок. Я беру трубку. А вы ничего сумительного не говорите. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Прекрати! Мы не звоним, звонки приходят мне. Вы что, пьяные там, что ли? Зачем я буду звонить-то? А? Ну? Зачем я буду звонить-то? Да перестаньте, наверное, нахуй. Куда звонишь-то, скажи? Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Да нет у меня ни ку-ку. Попали вы на мой телефон, нагрудник. А что ты, женщина, это так разговариваешь? Я что сделала? У меня телефон звенит, я подхожу. Что надо? Эй, хитрить твою мать. Алло. Алло. Алло. А кто это такая там пиздец? А я с вами, Меркулов, говорите. А? Говорите, слушаю. Я не понял, кто такие? Это я с вами, Меркулов. Алло. Слышь ты, долбоёб ебаный. Я завтра, блядь, вычислю ваш номер. Оторву нахуй. А? Понял. В смысле? Хрен. Понял? Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Алло. Я отправлю ребят. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. С кем я разговариваю? А вы кому звоните? А ты Виктора Ивановича помнишь? Это квартира. Может, вы куда-то не туда звоните? Ты успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да? По-мужски. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Кто ты есть? А? А ты кто есть? Вот, приходи, приходи ко мне вот к церкви. Ой, отвали. Не хочешь? Алло. Не хочешь? А? Нет. У меня ты такой кто? Здоровый. Ой. А? Сашка, ты что ли, Алимов? Да. Алло. Ну-ну. Да. Алло. Да. Ай, золотце мое хорошенькое. Алло. Ты напился? Не звони, дитятко, не надо больше звонить. Зачем напился и звонишь, куда не надо? Да, да. Дяденька, положь трубку по-хорошему. Больше не звони, пока слушай, не попал погоди, в грязь. Я с тобой ругаться не хочу. Алло. Алло. Да. Тимой Лопата, здравствуй. Чего? Привет. Алло. А? Что замолчал-то? А? Не поняла. Ну что, где встретимся-то? А? Чего? Пойдем, давай, где встретимся? Скажи, где встретиться? Я подойду. Чего? Давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пок. А? Ну что молчишь-то? Ой. Чего? Ну что молчишь-то? Ты это, скажи, где встретимся? Чего, опять наркоман? Да. У нас наркотиков нет. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да? Поезжай в Охму, в аптеке там дофига. Машина у меня крутая, нахуй. У меня джип. Ну что, где встретимся-то? А? Я в детдоме работаю. Видать, тебе делать нечего. Ля-ля-ля-ля. Ну да. У меня делов полно. Без на ножке манда. Алло. Да. Давай встретимся. Иди, Колидрова. Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. Ну что, где встретимся-то? Ладно, перестань болтать. Нет, ну ты скажи, определи место. Договоримся, где встретимся. Да, слушаю. Вот, добрый вечер. И вам скажу, какой вечер и время еще 3 часа дня? Что ты, как хочешь? Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Я тебе найду, я знаю, где ты живешь, и я тебе найду и бошку отшибу. Ты понял? Можешь мне тоже правильно понять? Алло? Алло? А ты разденешься на голо-то? Ну что, леди, козёл, прекрасная? Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Давай встретимся. Ты понимаешь, я здесь дежурю. Да. Ты можешь меня тоже правильно понять? Если тоже, сейчас я тебе скажу. Ну давай говори, чего. Я просто тебя очень хочу. Сосать можешь? Не понял, чего... Ты какой размер-то берешь? Чего берешь? Ты как, в жопу берешь? По-мужски, да? По-мужски. Да пошел когда нахуй. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну кто же выбавился? Мужчина. Алло. Хуесос ты, блядь. Ты пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Да иди, ты в жопу. Я защику даю. Алло. Алло. Кто это? Мужчина. А? Я а? Мужчина. А какой мужчина? Разговариваю с тобой, мужчина. Ну, кто, какой мужчина? Ну что, я... Евгений Александрович. А? А? Кто это говорит? Мужчина. Ну я тебя спрашиваю, какой мужчина? Евгений Александрович. А? Это мужчина, запах из подмышки. Ты, Игорь? Да пошел ты нахуй. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Давай встретимся. Ну кто это такой? Евгений Александрович. А? Евгений Александрович. Евгений Алексеевич? Да. Ты, Игорь? Давай встретимся, хоть поговорим. А? А? Я ночью ни с кем не встречаюсь, так что не звоните и ночью мне. Я один живу, и никого я не пускаю ночью, и сам выходить не буду. Понял? Нет, я тебе больше все не делаю, звоню. Что можно. Алло. Пойдем, давай, где встретимся? Сейчас поебемся, блядь, на всю катушку. А? Я уж 1.5 года, блядь, не ебся, нахуй. Я тебе знать не знаю, я не пойму, кто ты такой и чего я буду встречаться. Я сейчас пусть... Петру Ивановичу позвоню. Пусть он вызовет участкового. Что это за хуйня? Вот ты какой мужчина. Хуй тебе знаю, какой ты мужчина. Будет день, будет пища. А сейчас пошел нахуй отсюда. Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Чего ты звонишь? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Какой участковый? Мужчина. А? Мужчина. Я мужчина звоню. Отстань от меня. Я ваш новый участковый. Будет день, будет пища. А сейчас я никого не пущу, и вы сам выходить не буду. Понял, нет? И больше не звони. Я защику даю. Хоть вот участковый ты, хоть не участковый. А? Алло. Ро. А. Я если к тебе приду сейчас. Не ходи, я не пущу. Ну как нет? А? Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. А кто вот. Это такой? Казак, ты скажи мне, кто ты есть. А то мужчина, мужчина. А что ты за мужчина? Сейчас я Степана позвоню. Пусть придет, я бы твою мать не ходил. Если придет, то по шее получишь. Или козлу, да козлу Сашки. Что за ёб твою мать? Я один же... Я не знаю, кто ты такой. Ты хоть бы объяснился. Откуда я знаю, кто ты такой? А тебе какое дело? Ты что, ебать, что ли? А? Чего ты кричишь? Сколько лет тебе? Кто ты такой? А я главный должностного определения. Алло? Здравствуй. Алло? Ты, оказывается, воруешь, да? Вы куда звоните? Воруете что-то, да? А? Вы куда звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? А что звоните тогда? Трубку положи, блядь. Я если к тебе приду сейчас. Да? Ворюга ёбаный, блядь. Кого надо? Сейчас наряд милиции приедет за вами. Кого надо? Ты, оказывается, воруешь, да? Пошел ты знаешь куда? На три буквы. Ну, это что, вы воруете, продаете, да? Да? Ты проститутка, ты, Машенька, блядь, а? Я если к тебе... Ты козел ебаный, ты куда звонишь, нахуй? Положь трубку и забудь этот номер. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе чтоб повесили. Да. Алло! Какого хуя тебе надо, нахуй? Ты чё, доченька, блядь, охуела? Ты чё сюда, блядь, звонишь? Ты чё мне блядь... надо? Это вы, сука, долбоёбы, звоните. Ты козёл вонючий. Тебе чё, вы блядь, да, места мало, умнее, что ты по телефону начал вы... звонить? Пошёл ты, знаешь, куда на брат, нахуй? Вас, ты чё там, гоп-компания, да что ли, забралась или чё? А? Ты мне расскажи, вас дебилов там двое сидит или вас ещё больше, блядь? А? Ты что, дебилка или кто? Да ты что, доченька? Кто? Ты куда звонишь-то да вообще? Ты нахуй! Со своим вместе с дебилом, с козлом вонючий. Ты коза драная, блядь. Вас боженька собрал, походу, на один корабль, блядь, всех долбоёбов. Алло! Ты что, козёл вонючий, тебе что надо? Да я тебя вкашу надо, сейчас, нахуй. Да я тебя вкашу сейчас, нахуй. Ой, а ты-то заткнись, что тебе надо? Знаешь, лошадь! Что тебе вот надо? Вот я здоровая такая, как лошадь! Козадраная. Я вот только сейчас на колонию нахуй. И что дальше? Тебя где лучше огорошить? Ой, а? Ты куда звонишь нахуй? Ты шары открой, ты долбишься, какой номер набираешь. Ты красопетка-то из шута, наверное. Ты проститутка, нахуй, ходячая, блядь. Курова не порота. Ты чё, блядь? А ты перепорота? Давай, тебя иди. Тебя перепороли, видать, и ум запороли, нахуй. Да вообще похуй. Алло. Алло. Алло. Не слышь нихуя. Алло. Да-да, а куда звоните? Привет. Давай встретимся. Давай встретимся. А? Алло. Куда звонишь вообще? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. А куда звонишь ты, участковый? Скажи, где встретиться. Я подойду. Пошел ты знаешь куда. Я тебе покажу, какая у меня пи***. Слушай, чё погоди. Чё время занимаете? Чё время занимаете? Чё звоните? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. А я с тобой тоже не хочу. Чё названиваешь? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Давай встретимся, хоть поговорим. Ты чё, совсем дебил, что ли? Для тебя я это всё сделаю, что можно. Да тебя быстро приберут. Я уж полтора года... Назвонишь? Не ебся, нахуй. Я хоть тебе задум. Алло. Извини, пожалуйста, но я тебе скажу сейчас правду. У тебя... Мне 60. С тобой даже общаться можно, общаться. Вообще, это кто? Евгений Александрович. Все, молчишь-то. Да. Алло. Алло. Хуйсос пришел, блядь. А? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Зачем? Отдай трубочку девочке. Какой? Ты отдай трубочку девочке. Шел в жопу, блядь. Да? На ножке, манда. А? Что, тупорылый, что ли? Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. Что, тупорылый, что ли? Давай встретимся. Где ты хочешь встретиться? Ну что, где встретимся-то? Пойдем, давай, где встретимся? Ну, у меня отслеживается номер телефона-то. Ты сейчас встретишься точно? Ну и что? Давай встретимся и поглядим, у кого больше, нахуй. Ну, давай. Я ее отрежу, блядь, тебе, нахуй, при встрече, блядь. Или отстрелю, нахуй, блядь. Ты кто такой вообще? Понять не могу нихуя. Что? Не правда, что ли? А? Ты погонщик верблюдов, блядь. Ты кто такой, нахуй? Я ваш новый участковый. Ну, и чё? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Ты тупорылый вообще, блядь, пиздец. Я ее здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Не, а давай адрес скажи, я к тебе приеду. Ты сейчас к себе на кладбище приедешь, понял? Давай, я, блядь, пошел. Дай адрес. Ну что, это, дойти что? Блин, сейчас приду, блядь, и зарежь тебе нахуй, блядь. Ну давай быстрее, что ты? Ляжки мне что? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Давай, я зачем. Что такое, нахуй, говорить-то? Адрес дай. Так ты давай свой, я сейчас подойду, что ты переживаешь-то? А тебе какая разница, что, будут доклады, что ли? А? Ну, да заткнись там, нахуй. Понял? Давай свой адрес, Систи, нахуй. Потяни. Ты мне свой, давай, сейчас подойду, и все. Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хоть тебе заду, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Фёдор. Я тебе покажу, какая у меня печушка, блядь, я громучая. Я ебал, блядь, всех, нахуй, блядь. Да. Своим языком тут пидорас конченый. Глянь, ну ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Да. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще к тебе приду сейчас. Где ты живешь? Кто? Где вы живете, а? Кто где живете? Вы это сотовый воруете и продаете, да? Какие сотовые воруете? Ты дурака, ты не ищи на свете. Ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Где ты живешь? Кто? Вы занимаетесь воровством? На каком транспорте тебе ехать? Ну скажи, куда ехать-то тебе? А? Вы разберитесь в своих там делах и больше не беспокойте, пока я вас не побеспокоил. В любой момент мы вас арестуем и накажем. Да. Слушай, перестань-то воровством заниматься. Слушай, что вам надо? Ты что там занимаешься ерундой какой-то? Нажрался, что ли, пьяный? Не добьете своего. Ты куда звонишь? Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Ага. По ремонту твоей головы. Сука, тебе бы все это кончится. что у тебя своя это...